Выбравшись из клетки, они некоторое время стояли в полной темноте, прислушиваясь. Тишина стояла гнетущая, но это все же было лучше, чем скрежет по камню когтей приближающегося местного божества, на кого бы оно ни было похоже. Сварог включил кошачий глаз. Пол был каменным, каменным были стены и потолок, а сам камень был сухим, шершавым и даже немного теплым, как будто не в насквозь тропических широтах они пребывали, а как минимум где-нибудь под сухой и жаркой или со степью. А еще вокруг были кости. Не то чтобы покрывали пол толстым-толстым слоем, но количество их все же производило гнетущее впечатление. — А это что? — валяется рядом с клеткой. — Ах, вот в чем дело! Тот мне показал, что в клетку что-то закинули, когда начали спускать. Сварог наклонился и подобрал костяной ножик муравьиной формы, тот самый, что уже швыряли ему в другой колодец. Определенно дикари хотят навязать ему эту штуковину. Как бы там ни было, а какое-никакое оружие не помешает. Они стояли в полном молчании. Да и о чем было говорить? Все пока понятно, без слов. Сварог наклонился, поднял череп, осмотрел опасливо. Черепушка, вне всякого сомнения, тут к антропологам не ходи, была человеческой. Некогда принадлежала, судя по форме, размеру и выступающей нижней челюсти, какому-то несчастному дикарю из живущего над колодцем племени, и подвергалась тщательному обгладыванию, после того, как была практически раздавлена одним могучим ударом. Причем обгладывался череп не соплеменниками, как логично можно было подумать, а существом куда крупнее и сильнее человека. На кости отчетливо виднелись следы зубов. И когда Сварог, глядя на эти отметины, представил себе габариты твари, у него непроизвольно сжались внутренности. Он отбросил череп, быстро поднялся и еще раз огляделся. Никого. Тишина и темнота. Но неужели твари в самом деле существуют? Кости были самой разной степени сохранности. Некоторые валялись здесь давно, явно не один десяток лет, и были обглоданы щанием, достойным лучшего применения. Другие, посвежее, еще хранили на себе волокна засохшего мяса. Да, открытие сплошь неприятное. И Сварог сделал еще одно открытие. Человеческих останков заметно меньше. Большая часть принадлежит животным. Думается, дело в том, что животные топтались на месте, пока их не сожрали, а люди сразу начинали искать выход. И будем надеяться, кто-нибудь из наших предшественников выход все же нашел. Сварог вдруг сообразил, что пятниц ни шиша не видит в этой темнотище. Кошачьим глазом, увы, поделиться невозможно, поэтому придется сооружать факел. Сделать это нетрудно. И магию подключать не надо. Тут на полу валяется достаточно подручных материалов, в том числе и не до конца истлевшего тряпья. Но вот вопрос, не привлечет ли огонь неизвестную тварь? Или, наоборот, отпугнет? Зверюга ведь живет в темноте, и огонь, как все непривычное, должен ее пугать. Но вот зверю ли приносили жертвоприношения аборигена или... Иному существу это вопрос. От колодца вели в разные стороны три коридора, высотой в полтора человеческих роста, с виду совершенно одинаковых, темных, мрачных. Сразу отчету вспомнилось детское. Налево пойдешь, голову потеряешь. В сечении ходы эти были не идеально прямоугольной формы, но близкой к таковой. И у Сварога даже мысли не возникало об их естественном происхождении. Мысли возникало только две. Кто здесь живет и как отсюда слинять побыстрее? Да еще так слинять, чтобы больше не встретиться с дикарями. Сварог зажег огонь на пальцы, чтобы поджечь сооруженный им факел. пятницу, бухнулся Сварогу в ноги, прижался лбом к полу и что-то быстро залопотал на своем исковерканном таларском. Из всего потока слов Сварог разобрал лишь «ягуа», «хозяин» и «великий». В общем-то, примерно такой реакции Сварог и ожидал. А чего вы хотите от необразованного туземца, на глазах которого человек добывает огонь из пальца? Даже более образованные люди и те вряд ли отнеслись бы к такому зрелищу, как заурядной бытовой зарисовки. Ну, некогда предаваться идолопоклонству, — поморщился Сварог, поводя факелом из стороны в сторону. — Лучше скажи, куда нам идти? Какой коридор выведет в более безопасное место? Ну, погоди-ка. Сварог подошел к одному из трех проемов, давя на пути истлевшие кости. — Ага, ага. Эй, да поднимись ты, иди сюда. Тебе этот знак не знаком? Сварог поднес указательный палец к заштрихованному треугольнику, высеченному над входом в коридор. Но Генга замотал головой. А, впрочем, неважно. Сварог хоть и говорил вслух, больше беседовал сам с собой, нежели с своим спутником. Именно отсюда тянет свежим воздухом. Значит, сюда мы и направимся. И давай поскорее уберемся отсюда, как минимум подальше от колодца. Если здесь столько костей, то наш неизвестный приятель крутится где-то поблизости, в ожидании нового обеда. И вообще, знаешь, раньше начнем, раньше выход отыщем.